Терра знала, что не сможет вступить в ритуальный круг, что не сможет даже наблюдать за ритуальным действом. Боги не любили, когда в их таинства вторгались чужаки. Но Асатех был божеством достаточно своевольным, чтобы попросту выжечь любопытным глаза за попытку прозреть то, что не следовало. Девушка осталась вместе с псом-патриархом, с подветренной стороны бархана, ждать Хефера, чтобы ему не угрожало, и наблюдать за тем, чтобы ни одна внешняя опасность не нарушила ход ритуала. Молиться за царевича стражу порядка сегодня она не решилась, учитывая, как противоречили друг другу две силы. Его последние слова остались в ней, бережно сокрытые в сердце. Она боялась прикоснуться к этой памяти даже случайной мыслью, чтобы не разрушить. Издалека она слышала, как под ритм барабана Хефер читал воззвание, хотя и старалась не вслушиваться в слова. Его красивый звучный голос, наполненный мощью древней магии, разносился далеко над песками. А потом этот голос вдруг прервался, поглощенный свистом ветра. Терра взвилась на ноги, пес вскочил за ней, настолько стремительно, насколько позволял ему солидный возраст, и взбежал на бархан. Девушка поспешила за ним и охнула при виде открывшегося зрелища. Ритуального круга, который, как она знала, очертил вокруг себя царевич, не было. Точнее, в том месте, где он должен был быть, бушевала песчаная буря, по каким-то причинам не затронувшая остальную Каэмит. Ночь была безмятежна, но у границ круга ветер и песок исполняли дикий инферальный танец, воя и свистя, возносясь к самым небесам в безумном круговороте. Пес сел и протяжно завыл. Ему отозвались другие, со стороны далекого храма и еще более далеких некрополей. Со стороны же песков стражам Ануи ответили иные голоса. Не то леденящая кровь вой шакалов, не то жутковатый хохот гиен. Это ша чувствовали призванную силу Сатеха, и она влекла чудовищ сюда непреодолимым соблазном. Запоздала Терра подумала о том, что вряд ли сумеет защитить себя, если их придет слишком много. Но гораздо больше она боялась за Хефера. Пощадит ли его буря? И если нет, что оставит от него владыка Каэмит? Рев бури его и чудовищ сливался в угнетающую разум какофонию. Терра закричала, зовя Хефера, но никто не откликнулся ей. В отчаянии она начала читать воззвание к стражу порога, моля его о защите для себя и своих спутников. Она чувствовала отклик Ануи, но в этом месте и в этот час намного сильнее был другой. Его дыхание обжигало душу. Его пламенный взгляд пронзал смертную форму сквозь мягкий защищающий покров ночи, хоть и не был обращен сейчас к Терре. Девушка чувствовала его древнее присутствие и содрогалась от его далекой поступи. Часть ее жалела, что она посмела быть здесь сегодня и соприкоснуться с этим таинством. Даже не разум ее, но сердце понимало, что если бы не защита Ануи, ей не выстоять сегодня. Собственный голос оставил ее, и ни единое движение не было ей подвластно. Она могла лишь смотреть и внимать всем своим существом ужасающей мощи и пугающей красоте. Когда пришли ша, она даже не испугалась. Ведь что значила сила чудовищ рядом с силой их владыки? Звери встали у столпа буря, ровным кругом и ждали. Даже если бы Терра захотела сбежать, она не смогла бы. Но не могла она и приблизиться к кругу, тем более теперь. Миновать огнегривых стражей не всякому смертному под силу, а сегодня рядом с ней был только один священный пес Ануи. Но девушка знала, что если Хефер все же сумеет выйти из круга, и чудовище бросится на него, она без крупицы сомнения займет место рядом с ним, не заботясь уже ни о себе, ни о своей тайне. И это решение окончательно отогнало всякий страх. Теперь она просто наблюдала и ждала. Понемногу буря начала затихать, древняя сила возвращалась куда-то за грань зримого и ощутимого, к дальним пределам мира. Ша ждали, молчаливые и, на удивление, терпеливые. Терра насчитала их почти с десяток, и силой каждой из них не уступала священному шакалу или псу-стражу. К тому же здесь была их вотчина, и дыхание владыки Каэмит благословляло их. Терра крепче сжала свой ритуальный нож и до боли в глазах всматривалась вперед. Когда улегся песок, она увидела, что круг был не тронут. В центре его в чаше мерно горело пламя, а рядом, сжимая жезл обеими руками, лежал бездыханный черноволосый Рэмэ. Чутье жрицы Ануи подтверждало, он был мертв. Девушка зажала рот ладонью, подавляя крик, чтобы не привлечь внимания ша. Боль сомкнула челюсти на ее сердце, такая сильная, что не могла даже выплеснуться слезами. Все было зря. То, что так недавно даровал Ануэ, в эту ночь забрал Сатех. Хафер не сумел справиться с испытанием, да и многие ли сумели бы. Тера не могла уйти, она обещала, что сохранит все, что останется от возлюбленного. Каким-то образом она должна была отогнать чудовище и забрать его тело, чтобы передать погребению и обеспечить его душе открытый и легкий путь к хранителю вод перерождения. Нельзя было снова оставить его в забвении. Девушка поднялась, расправила плечи и сбросила с головы ненужное уже покрывало. Сжав одной рукой свой амулет с шакалом, она выставила перед собой ритуальный нож. Жреческое сосредоточение заместило собой боль и скорбь. Она стала воплощением силы, которой служила. «Дай мне сил пережить эту ночь, владыка мой Ануэ. Позволь исполнить волю твою и даровать этому мертвому очищение и покой», — прошептала Тера. Пес прижался к ее ноге, делясь своей силой. Потом они шагнули вперед вместе. Не позволив своему голосу дрогнуть, не позволив даже тени страха помутить ее разум, Тера заговорила. «Взываю к вам, о священные звери отца войны, владыки первородного огня, непокорного и древнего, как сам замысел Амна. Однажды вы даровали мне право забрать этого мужчину, когда дыхание жизни еще не оставило его. В эту ночь, когда душа его отправилась к чертогам стража порога, я прошу вас об этой милости снова. Отдайте его мне». Все как один ша развернулись к девушке и псу Ануэ. Их глаза горели во тьме алыми углями, и их пасти были ощерены в насмешливом оскале. Они не двигались, не отступали, но и не приближались, замерев точно жуткие изваяния. Пес-патриарх глухо зарычал в знак предупреждения. Кто-то из ша заклокотал глухим смехом гиены. Тера сделала еще несколько шагов. Чудовища по-прежнему не двигались, но их взгляды стали как будто пристальнее и тяжелее. «Сатех не отдает свою добычу просто так», — прозвучал чей-то негромкий шелестящий голос за ее спиной. «Может, у тебя найдется, чем заплатить ему, жрица?» Девушка вздрогнула от неожиданности, но не посмела обернуться. Ша могли броситься на нее, как только она перестанет удерживать их своим взглядом. Пес замедлил шаг, Тера знала, что он прикроет ее спину. «Кто ты?» — спросила она. «Тот, кто мог бы помочь тебе отогнать зверей, владыки Каэмит. Если цель того стоит, конечно. Кого ты хочешь спасти?» «За помощь я буду благодарна, но ответить тебе не могу», — сдержанно сказала Тера. С тревогой она заметила, что ша понемногу начали двигаться, хоть по-прежнему и не разомкнули круг. Кто-то поднялся и зевнул во всю клыкастую пасть. Кто-то лениво потянулся, меся длинными когтями песок. Они были готовы к бою. «Стало бы, цель того не стоит. Что ж, прощай, жрица». «Нет, подожди», — воскликнула она и тотчас пожалела, что повысила голос. Ша осторожно оскалились. Один щелкнул челюстями и зарычал. Стараясь по-прежнему держать чудовищ в поле зрения, девушка уже тише спросила. «Чего ты хочешь за свою помощь?» «Всего лишь узнать, ради кого ты жертвуешь собой, бальзамировщица». Тера зашептала заветные слова, запечатывая щит, который наложила вокруг себя и пса-стража, еще во время ожидания завершения ритуала. Но она знала, что защита эта не продержится долго. Девушка сделала еще пару осторожных шагов, и в тот же миг, словно по чьему-то неведомому приказу, чудовища бросились вперед. Невольно Тера зажмурилась, чувствуя, как невидимый щит отразил первые удары. Нет, ей было не по силам пройти одной. «Хефер!» — выкрикнула она с отчаянием. «Его имя Хефер Эмхет!» Девушке показалось, что ее череп раскололся от низкого гула. Волна силы отшвырнула чудовище, а саму Теру отбросила на песок, ненадолго оглушив. Воздух выбил из легких. На несколько тягучих мгновений она ослепла и оглохла. Приподнявшись на руках, девушка тряхнула головой, приходя в себя. Земля качалась под ней, и встать на ноги не представлялось возможным. Где-то вдалеке она услышала визгливое рычание разъяренных ша. Когда реальность перед ней наконец обрела форму, Тера увидела мужчину Рэме в потрепанном плаще, который стоял между ней и Хефером и совершал круговые движения жезлом над своей головой. Чудовища, окружавшие их, держались на отдалении и припадали на передние лапы, не в силах переступить невидимую границу, очерченную волей чародея. Они были разгневаны, взбешены, но подчинялись низкому речитативу, который читал незнакомец. Приглядевшись, Тера поняла, что жезл по форме напоминал тот, который учитель дал царевичу. Вот только сейчас алые глаза угли полыхали на морде вырезанного из дерева ша, Точно зверь ожил. Внизу жезл завершался отлитой из металла двойной вилкой, с концами острыми, как наконечники стрел, имитирующими раздвоенные хвосты чудовищ. Пес-патриарх ткнулся мокрым носом в лицо Тера, и она с благодарностью обняла его, ища в его присутствии поддержку. Мысли обретали форму медленно и неохотно. Неужели чародей — жрец Сатеха? Вяло подумала она, силясь подняться. Учитель говорил, их почти не осталось. Интересно, что он делает здесь? Мужчина стоял к ней спиной и не видел, что девушка уже пришла в себя. Закончив читать речитатив, он опустил жезл, протянул руку и тронул невидимую границу. Убедившись, что круг Хефера более не защищал его, маг переступил черту, встал на одно колено и приложил пальцы к шее царевича. Безумная надежда вспыхнула в сердце Теры. Что, если ей только показалось? Что, если Хефер не был мертв? Она даже не успела вскрикнуть, не то что вмешаться. Жезл в руках чародея взметнулся вверх. Почти одновременно с этим пес-страж кинулся вперед стремительной черной тенью. Его мощные челюсти сомкнулись на руке чародея, и тот закричал от боли, так и не успев завершить удар. С ужасом Тера осознала, как сильно ошиблась. Не на нее нападали ша, но на врага за ее спиной. Врага, который от чего-то мог и смел повелевать ими. Всего несколько мгновений было у нее на то, чтобы сосредоточиться и принять решение. Все происходило слишком быстро. Пес хрипло взвыл, когда незнакомец перехватил жезл, перенаправляя удар, и вонзил металлические наконечники в грудь патриарха. Сила артефакта схлынула с силой священного зверя и одолела его. Старый друг Теры испустил дух почти мгновенно, как будто выжженный изнутри. Чародей ударил его еще раз и освободил жезл из темной плоти. Девушка закричала от ярости и боли и сделала рывок. «Оно и проклянет тебя!» — прохрипела она. Ее ритуальный нож глубоко вонзился в плечо незнакомца выше сердца, чиркнув по лопаточной кости. Но она успела схватить чародея за руку. Сила стража порога прокатилась сквозь нее, великая, искажающая, отнимающая еще немало дней ее жизни. Не просто так в народе боялись прикосновений бальзамировщиков. То, что они могли сделать с телом, не только готовило плоть к вступлению в вечность. Чародей хрипло закричал от боли и отшвырнул от себя девушку. Но дело было уже сделано. Он вырвал из себя нож, но не на плече была самая страшная из его ран. С ужасом мужчина смотрел на свою руку, уже как будто не принадлежавшую ему. Тлен медленно расползался по ней, вгрызаясь в плоть до самых костей. Тера тяжело дышала, чувствуя, как много сил отняло у нее проклятие, и готовилась нанести следующий удар. Оружия у нее больше не было, и надеяться оставалось только на молитву. Во рту пересохло. Ее тело послушно отвечало на силу ее духа и силу божества, призванную ею, но с каждым разом уже все тяжелее. Чародей попытался прочесть заклинание, чтобы остановить тлен, но жезл в его руке вдруг пошел трещинами и выпал из пальцев. Коснувшись песка, ритуальный предмет раскололся надвое. И тотчас же будто рухнул невидимый барьер. Ша с жутким замогильным хохотом устремились к ним. Тера прижалась к бездыханному псу, готовясь принять смерть. Слова подходящей молитвы так и не пришли к ней, кроме разве что мольбы, чтобы Ануи принял ее душу. Она еще успела заметить, как чародей схватился за жезл Хефера и начал читать подчиняющий речитатив, а потом закрыла глаза. «Мой!» — вдруг хрипло произнес голос, чужой и властный. «Стойте!» Сила этого звучания была так велика, что Терри стало жутко. Ша замерли. С трудом она открыла глаза и чуть приподняла голову, чтобы увидеть происходящее. Чудовища Сатиха переступали с лапы на лапу, нерешительно урча. Тера слышала и чувствовала их клокочущее смрадное дыхание совсем рядом. Чародей, упавший навзничь, приподнялся на локтях, глядя на того, кто возвышался над ним. Хефер стоял, держа перед собой жезл, полыхавший алым. Его лицо было жутким и величественным, незнакомым. Золото его глаз стало красноватым, точно теперь на дне полыхали искры первородного огня. И как странно было слышать такой его голос, далекий, не знавший жалости. «Кто вы такие?» — спросил он, а потом чуть усмехнулся. «Паутина обмана больше не затмевает мой взор». Терри показалось, что глаза Ша на жезле полыхнули ярче. С чародея как будто сползла кожа, обнажая иной облик, Само преображение выглядело отвратительно, но девушка не могла отвести взгляд. Рога незнакомца уменьшились, уши заострились, а тело стало более поджаром. Его новое лицо девушка не могла разглядеть, поскольку маг был к ней спиной. «Полуэльф полуремы, отвергнутый обоими народами», — проговорил Хефер, задумчиво глядя на незнакомца. «Какой невозможный союз! Но Сатех принимает отверженных». Чародей рассмеялся, явно превозмогая боль, нащупывая рядом обломки своего жезла. Голос его, в отличие от внешнего облика, не изменился. «Так вот в чем секрет. Вот почему сам император не нашел тебя ни среди живых, ни среди мертвых. Ты мертвец, поднятый волей жрецов собачьего бога. Для них вместивший в себя силу владыки первородного огня. Какая ирония!» Хефер чуть склонил голову на бок, но не удостоил чародея ответом. Он перевел взгляд на Теру, и девушка ощутила вместе с этим и взгляд его ожившего жезла, достигавшего самого сердца. Она знала, что этот момент настанет, что однажды покров ее тайны будет сорван. Она просто не думала, что это произойдет так. «Удивлен, что тобой повелевает человек», — усмехнулся чародей. «Не скрою, я тоже. Но это настоящая жрица Ануэ. Для послушницы в ней слишком много силы собачьего бога». «Помолчи», — спокойно велел ему Хефер. «Ты слишком ревнив, жрец, и ревность застит твой разум. Отдай мне жезл, я сохраню твою тайну», — вкрадчиво проговорил чародей. «Сохраню секрет твоей полужизни от тех, кто так мечтает узнать о твоей судьбе. Даю слово именем того, кому служу». Тера замерла в ожидании. Она хотела просить Хефера, чтобы не отдавал артефакт врагу, напомнить ему, зачем он пришел сюда. Губы царевича пересекла жутковатая усмешка. Он наклонился к чародею и вручил ему жезл. Полуэльф полуремы жадно схватил артефакт. Жезл полыхнул в руках чародея багровым пламенем и сжег его без следа, вместе с обломками его прежнего ритуального предмета. Хефер поднял артефакт и тяжело опустился на одно колено. «Мой», — повторил он, сжимая гаснущий жезл. А потом обратился к Ша, и голос его звучал уже почти по-прежнему. «Идите с миром, могучие. Благословенна будет ваша защищающая ярость». Чудовища растворились в ночи. Тера опустила голову, пряча лицо в окровавленной шерсти своего друга. У нее не было сил ни двигаться, ни говорить. «Сатех не сжег его, знаешь», — тихо проговорил Хефер. «Просто перенес куда-то отсюда. Все же он щадит своих, по-своему щадит. Это значит, что наш враг будет осведомлен». Тера не ответила. Она услышала шорох одежды, царевич облачился. А потом песок зашелестел под его босыми ногами. Когда девушка приподняла голову, она увидела, что Хефер сидел совсем рядом и осторожно касался тела пса. Его лицо было печально, но взгляд потеплел, когда он встретился глазами с Терой. «Нам с тобой о многом нужно поговорить, жрица», — мягко сказал Хефер, накрыв ладонью ее руку, безвольно лежавшую на спине мертвого стража. «Спасибо, что были со мной в эту ночь. Вы оба». Потом его ладонь скользнула по морде пса, закрывая потухшие изумрудные глаза.